Начинались будиловичи. Возле крайней хаты за тыном горел электрический фонарь, который освещал калитку, скамейку рядом, голые кусты в палисаднике. Где-то в темноте за сараями яркой рубиновой каплей сверкал костерок, и ветер нес запах дыма, должно быть, жгли листья. Наш возница свернул с дороги, намереваясь явно въехать во двор. Конь, словно поняв его, сам по себе остановился. Ткачук недоуменно прервал рассказ. «Что, приехали?» «А, приехали. Я тут распрягу, а вы пройдите немного. У почты остановка». «Знаю, не первый раз», — сказал Ткачук, слезая с воза. «Я тоже соскочил на выщербленный край асфальта». «Ну, спасибо, дед, за подвоз, с нас причитается. Не за что, конь колхозный, так что...» Повозка свернула во двор, а мы, медленно ступая после неудобного сидения на вазу, потащились по сельской улице. Тусклый свет фонаря на столбе не достигал следующего. Светлые отрезки улицы чередовались широкими полосами тени, и мы шли, попадая то на свет, то в потемки. Я ждал продолжения рассказа о сельце, но Ткачук молча топал, прихрамывая, и я не решался торопить его. Где-то впереди затрахтел двигатель. Мы посторонились, пропуская трактор на резиновых колесах, который лихо прокатил мимо. Свет его единственной фары едва достигал дороги. За трактором впереди стало видно ярко освещенное крыльцо белого кирпичного домика с вывеской сельской чайной. Из ее застекленных дверей неторопливо вышли двое и, закуривая, остановились возле приткнутого к самой обочине ЗИЛа. Ткачук с какой-то новой мыслью посмотрел в ту сторону. «Может, зайдем, а?» «Давайте, что ж», — покорно согласился я. Мы обошли ЗИЛ и свернули на небольшой, посыпанный гравием дворик. «Была когда-то задрипанная забегаловка, а теперь вон какое домище отгрохали. Ей-бо, в этой не было еще», — словно бы извиняясь, объяснил он, пока мы шагали по бетонным ступенькам. Я смолчал. Чему оправдываться? Все мы грешны в этом малопочтенном деле. Небольшое помещение чайной было почти пустым, если не считать углового столика у печки, за которым непринужденно восседали трое мужчин. Остальные полдюжины легких городских столиков и таких же кресел при них были не заняты. Женщина в синей нейлоновой куртке тихо переговаривалась через стойку с буфетчицей. «Ты садись, я сейчас...» кивнул мне на ходу Ткачук. «Нет, вы садитесь, я помоложе». Он не заставил себя уговаривать. Сел на первое попавшееся место за ближним столом, напомнив, однако, «два по сто и хватит, и, может, пиво еще, если есть». Пива, к сожалению, тут не оказалось, водки тоже. Было только Митцне, и я взял бутылку. На закуску буфетчица предложила котлеты, сказала, свежие, только недавно привезенные. Я подумал, что Ткачуку такое угощение вряд ли понравится. И действительно, не успел я все это донести до стола, как мой спутник неодобрительно сморщился. «А, беленькое не нашлось. Терпеть не могу этих чернил. Ничего не поделаешь, берем, что дают. Да уж так». Мы молча выпили по стакану чернил. Немного еще осталось в бутылке. Закусывать Ткачук не стал. Вместо этого закурил из моей мятой пачки. «Беленькая. Она, конечно, подлая, но вкус имеет. Столичная, скажем. Или, знаешь, еще лучше самодельная, хлебная. Из хороших рук, если. Эх, умели когда-то ее делать. Вкуснота, не то что это химия. И градус, я тебе доложу, имела. Ого! А вы что, уважали?» «Было дело», — вскинул он на меня покрасневшие глаза, «когда помоложе был». Расспрашивать его насчет того дела я не решился. Я с нетерпением ожидал продолжения рассказа о давних событиях в сельце. Но он как будто потерял уже всякий интерес к ним. Курил и сквозь дым косо поглядывал в угол, где хорошо подвыпившие мужчины горланили на всю чайную. Они ссорились. Один из них в ватнике так двинул столом, что с него едва не слетела посуда. «Набрались». «Того лысоватого немного знаю. Бухгалтер со спиртзавода. В партизанку был взводным. у Бутримовича и неплохим взводным. А теперь вот полюбуйся. Бывает. Бывает, конечно. Войну три ордена отхватил. Голова закружилась от гордости, но и догордился. Трояк уж отсидел, а все не унимается. А некоторые другие потихоньку, помаленьку, орденов не хватали, брали хитростью и обошли, обскакали, вот так».